Глава 35. И присутствует. Сегодня я поставила перед собой трудную, да что там, практически невыполнимую, задачу нарисовать портрет моего стража без лица. Как его зовут, я до сих пор не знала, хотя тот заглядывал ко мне каждый день на короткое время, видимо, проверить, насколько надежно охраняют неудачную королевскую невесту. Попробуй-ка нарисовать то, чего попросту нет. Исчезнувшую тень. Комнату, из которой только что вышли. Или лицо, черт которого ты совершенно не помнишь. Я рисовала, стирала, начинала снова, улавливая хорошо, если одну линию. Да вот оно, в час. Поэтому, когда натура сама, наконец, заглянула в мою комнату, обрадовалась несказанно. «О, как хорошо, что вы зашли! Не будете ли вы столь любезны попозировать мне хотя бы часик? Тогда полчаса. Ну, пожалуйста, пожалуйста, задержитесь хоть на несколько минут!» Страж взглянул на меня дикими глазами. «Ага, глаза у него светло-светло-серые», — выпалил. «Я шел, чтобы сказать, уведомить вас. Сюда направляется его величество король Силвер». И выскользнул из комнаты. Я застыла, держа в руке карандаш. Медленно опустилась на стул. Поглядела на набросок, не видя его. Дверь оставалась открытой, и я слышала приближавшиеся стремительные шаги. Они отзывались в моей закружившейся голове набатом. Спохватилась. Отбросила карандаш, поспешно провела пальцами по, разумеется, взлохмаченным волосам, поправила на груди косынку, одернула блузу. Ног я не чуяла, но понимала, что короля лучше встретить стоя. И потому что... Ох, ну когда эта дочь моего отца встречала опасность, сжавшись в трусливый комочек? Хотя именно это мне сейчас и хотелось. Я поднялась, опершись о спинку стула. Выпрямилась, приказав своим коленям не дрожать, скрестила на груди руки. Подумала, что этот жест выглядит вызывающе, сложила руки на животе, до боли вцепившись пальцами в собственные локти, подняла голову. Шаги стихли возле самой двери. В комнату шагнул высокий мужчина в простой черной дорожной одежде. Остановился. Темные волосы, забранные в хвост. Усталое хмурое лицо с резкими чертами. Да более знакомыми чертами. С мгновения мы смотрели друг на друга. Потом все начало расплываться у меня перед глазами. Он сказал: «Это ты. Это все-таки ты».